Глава третья. Новая капсула никакими отличительными чертами не обладала. В том плане, что в ней не обнаружилось никаких специальных улучшений, вроде камер или лишних блоков. Все предохранительные системы работали штатно. Обслуживающий техник был вежлив. Игра встретила красочной заставкой. Мерцающий водоворот замер, и Рыжик снова стала огром. «Бульк?» Задумчиво выдала она, перенесясь из сухой капсулы в удушливую влажность болота. «А все мои подружки, пиявки, да лягушки, эх, жизнь моя жестянка, да ну ее в болото!» Пропел кот. Женя поморщилась и немного потрясла головой, пытаясь отрегулировать громкость. После чего взгляд девушки пал на домик болотной ведьмы. Она рассчитывала увидеть что угодно, от следов жуткого жертвоприношения до оргии между болотными гадами и указанной ведьмой. Но вместо этого... «Видать, мы что-то так конкретно упустили. Это не слишком похоже на результат жуткого ритуала. С любой точки зрения». Раздались несколько мелодичных трелей, с которыми компьютерные модули подключаются к основному каналу связи. «Это ведь девочка?» «Девочка». «Спит?» «Спит». «В каких-то жутких письменах?» «В каких-то жутких письменах». «В обнимку с плюшевым медведем?» «В обнимку с плюшевым медведем». «Ничего не понимаю». «Я тоже». «А в системных сообщениях что там?» Одна из небольших, но удобных особенностей игры заключалась в том, что в момент входа перед игроком не отображалось никаких надписей, на тот случай, если игроку придется убегать или драться. «Во дела!» И в кои-то веки девушка была склонна согласиться. «Поздравляем! Вы успешно выполнили легендарное задание в гостях у ведьмы. Поистине, лишь наделенный нечеловеческой мудростью и знаниями о магии способен проявить выдержку там, где другие ринутся в бой. Благодаря своему терпению и пониманию самой сути ритуалов, вам удалось избежать всех ловушек и не вмешаться в ход жуткого ритуала, который принес своим сотворяющим лишь смерть и забвение. Возрадуйтесь и примите награду, достойную архимага. Внимание! Из-за низкого уровня интеллекта награда скорректирована. Для получения награды обратитесь к квеста-стартеру». «И что дальше делать?» Женя начала двигаться в сторону изрядно покосившейся избушки. При ближайшем рассмотрении та выглядела так, словно прошли не сутки, а минимум лет 5. Домик покрылся мхом, приоткрытая дверь вросла в землю. «Усиленно переживать. Девочка спит, но ее явно трясет во сне от холода. Надо о ребенке позаботиться. А теперь представь, как девочка отреагирует на твой внешний вид. Даже по сравнению со страшной бабушкой и страшным мальчиком, ты выглядишь как серьезный повод для многолетнего общения с психоаналитиком». «А вот и нет. У детей очень пластичная психика. Если я не буду делать ничего угрожающего, то и ребенок должен достаточно спокойно отреагировать. Придумать бы, как ее при этом не покалечить». Девушка выбралась на берег. Вода стекала с мокрого платья, которое приобрело грязно-пепельный оттенок и уже вполне справлялась с функциями маскировки. «А вообще, я бы на твоем месте сейчас начинала волноваться. Вдруг мне понравится ухаживать за ребенком». У Жени было довольно-таки игривое настроение. «Рыжик, если ты после этого пойдешь в лес и вернешься оттуда с маленькой девочкой, я буду себя очень странно ощущать. А еще из меня получится совершенно чумовой папа». «Вывернулся. А если так? Кот, напоминаю, что у меня есть полный доступ к практически любому медицинскому оборудованию. Чтобы сделать от тебя ребенка, мне будет достаточно твоей зубной щетки». «Тогда делай сразу двоих, мальчиков или девочек, неважно. И я тебе тогда кидаю свою генетическую карту. У меня там пара рецессивных генов, которые нежелательно передавать. Вынашивать сама будешь или в аквариуме? И не надо зубную щетку. Я тебе даю доступ к своему банку генов. Там моя кровь пуповинная». Девушка даже замерла. «Кот, а ты вот сейчас серьезно все это?» «А ты нет?» Женя досчитала до 10, напоминая себе, с кем имеет дело. После чего попыталась выкинуть услышанное из головы. Получалось плохо. Огромный, покрытый бесформенной тряпкой огр навис над ребенком, похожий на ожившую горгулью. Не хватало только крыльев. Огра замерла в какой-то нерешительности. Кот, что делать? В каком смысле что делать? Буди! А как? Она же меня увидит и сиганет в болото. Ну и круто, далеко не удерет, дети плохо плавают. Возьми какую-нибудь тряпку, или лучше мешок. Что? Что? Представь, что похищаешь кота. Женя еще раз глубоко вздохнула. Слова про кота натолкнули девушку на другую мысль. Биомодификация, которую девушка прошла года 4 назад, позволяла Жене весьма убедительно урчать. Если что-то большое и страшное урчит, может, оно не такое уж и страшное? И Рыжик, глубоко вздохнув, сделала горлом то движение, благодаря которому ее гортань издавала вибрирующие звуки с частотой 20-30 Гц при движении воздуха, то есть то, что называют урчанием. В этот момент логический блок капсулы вышел на максимум. Мощный модуль анализа разложил составляющие сигнала, сделав точное предсказание относительно того, к каким изменениям в организме приведет данный нервный импульс. После чего система обратилась к результатам сканирования, вычленяя информацию о модификации гортани. Далее предиктивный, предсказательный блок выдал в систему заключение о том, что произойдет дальше. Система передала результат расчета в блок игровой модуляции. Модуль сделал анализ воздействия, сравнил его с параметрами управляемой виртуальной модели, после чего, сочтя происходящее достойной частью игровой механики, изменил параметры игровой модели таким образом, чтобы что-то похожее на урчание могли издавать все огры. Центральный управляющий Искин получил информацию о внесенных изменениях и сделал глубокий сравнительный анализ на уровне базовых парадигм и запустил встречную коррекцию, согласно которой огромные полуразумные машины для убийства, как кошки, урчать не могут. Обнаружилось противоречие, и оба компьютера запустили программы поиска компромисса. В результате их работы было внесено предложение по снижению частоты мурлыканья на 13 Гц, а также исправление его исходной мощности с целью ее повышения. Инфразвук, который издала глотка огры, нельзя было услышать, но легко можно было ощутить. Все живое на болоте пришло в движение в одном простом порыве — бежать. Инфразвук разнесся по воздуху, из деревьев посыпались мелкие пташки, их крохотные сердца остановились. Та же участь постигла некоторых мелких грызунов. Живность покрупнее покидала свои укрытия и норы, срываясь на суматошный бег. Маленькая девочка, перепачканная грязью, испуганно открыла глаза. Вот только ничего человеческого в ее глазах не было. Два полных, затхлых воды болота, в которых не отражалось ничего. Повинуясь импульсу страха, магия выплеснулась навстречу огре и...